Если бы мы все это знали. Он и так выкрутился отлично. И главное, помог наладить с вами связь. А теперь уже будет нам легче. С деньгами в республике крайне тяжелое положение, на счету каждая копейка. Золотой фонд Российской империи, вывезенный в Казань, белогвардейцы перетащили в Омск, и к нему дорвались сибирские правители. Даже у самарского Комуча с народной армией генерала Болдырева слюнки текут, а золото — это оружие, займы Франции, Англии и Америки. Им подавай наличными, господам империалистам, но я вам все-таки кое-что привез. «Мы деньги не транжирим», — успокоил Машевский. Волнуюсь, он всегда чуточку заикался, но было очень трудно первое время. Провокаторы погубили двух парней, пообещав им 500 рублей. Они погибли, но никого не выдали. Да я сам однажды винтовку украл. «Знаю, знаю, друг мой, знаю. На все пойдешь при таком положении. Но теперь у вас будет оружие». Кто-то постучался в дверь. Машевский успокоил хозяйка. Вышел из комнаты и вскоре вернулся с кипящим самоваром. «Она надежная женщина?» — спросил Карпов. «Член партии с 1911 года. Мужа убили на фронте. Была учительницей в цельнопоселенческой волости Степного Баджея». Не смыкая глаз, проговорили до самого утра. Машевский рассказал Карпову о Селестине, Ное, Таволожине и других товарищах. «Да, дела у вас тут идут отлично, но что-то ты сам плохо выглядишь, Казимир. Все волнуюсь о Прасковье, предчувствия дурные одолевают. Это нервы, брат, нервы. Нам ли с тобой верить предчувствиям? Все будет хорошо, но мне пора. Поезд в Иркутск должен отправиться в 6. Желаю удачи. Взаимно». В 5 часу утра Абдулла Сафутдинович отвез господина-коммерсанта на станцию. Прощаясь с Машевским, Ефим Семенович предупредил. «Будь предельно осторожен. Опасайся контрразведки белочехов. Они не скупятся щедро оплачивать провокаторов и доносчиков. Награбленных денег у них хватает». Машевский уходил из города на станцию Бугач, где он скрывался последние дни. Вчера Харунжий Лебедь преподнес ему страшную весть. Лично за Машевским и некой Грушенькой, приметы такие-то и такие-то, охотятся контрразведчики комендатуры поручика Брахачка. Шпикам вручен был листок с приметами Машевского. Ходит с тросточкой, имеет при себе портновские ножницы. Это все его оружие. Иногда заикается. Поступил чей-то донос. Но кто доносчик? Кто? Из комитета? Быть того не может. Сережа Сысин, который заменил наборщицу Лидию, той пришло время родить, и она уехала в деревню Дрокино. Есть ли в контрразведке на нее донос? Надо бы предупредить. Непременно он, Машевский, пойдет сейчас в деревню Дрокино. На этот раз у Машевского в кармане, кроме ножниц, был еще и пистолет, подарок Ноя Лебедя. Главное сейчас — не сорвалась бы намеченная забастовка железнодорожников, — подумал Машевский, глядя с Николаевской горы на тускло светящийся город. Если бы он сейчас появился на вокзале со своей тросточкой... Сколько бы шпиков подскочило к нему. Кривые улочки без света, а внизу тусклые огоньки. Долго еще идти Казимиру Францевичу до огней, где бы он был в безопасности. Как там, в тайге, Пашенька с товарищами? Все ли обойдется благополучно? Пропуска у них надежны, а вдруг... Он постоянно думает о Прасковье. Она теперь не одна, с ребенком. С его ребенком в такое время. Долго шел пологой горою, спотыкаясь во тьме. Надо обязательно к рассвету быть в деревне. Надо предупредить Лидию. Она должна уехать из Дрокина, его бесстрашная наборщица. Дохнула осень.